Хельмут Шольц, радист, молчун, из семьи судовых механиков. Учился на радиотехника, потом, служба в подразделении СС, откуда был переведен в Абвер. Спокойный, упрямый, жесткий, недолюбливает армейские части вермахта, считает удачей службу в Абвере. Радиосвязь, дешифровка, техническая подстраховка. Николай Вендт, 39 лет, русский эмигрант из Риги, участвовал в белом движении, проживал во Франции, владеет русским без акцента, знает военный жаргон и советскую специфику, способен выдать себя за советского жителя. В боях не обстрелян, но незаменим при установлении личных контактов. Считает себя освободителем русской земли от большевиков. Перевод, взаимодействие с местными, легенда. После инструктажа капитан Абвера вышел, и офицер снабжения начал выдачу экипировки и оружия. На столе лежали парашюты системы РЗ-20, советская пехотная форма, тщательно подобранная, зимние ватники, гимнастерки, сапоги, шапки-ушанки, полевые удостоверения РККА с фотографиями, оружие, советские ППШ и ТТ, гранаты РГД, ножи армейские образца 1940 года, компактная радиостанция С-90-40, работающая на частоте 31,5 МГц, индивидуальные светомаяки, небольшие сигнальные ампулы с красно-синим фосфором, для навигации или условной эвакуации, рацион на 72 часа, пакеты с немецкими галетами, тушенка в жестяных банках, плитки горького шоколада с чококола, фляжки с крепким ромом, по 250 мл. Каждому выдали индивидуальный пакет с картой местности, ампулой цианида и листом с заданием. У Риттера дополнительно черный запечатанный конверт. В казарме стояла тишина, нарушаемая только одним из диверсантов. Вендт, сидя на нижней койке, глухо бормотал фразы из военного обихода и устава, словно проглатывая слова. «Товарищ капитан, разрешите обратиться. Связи нет, запрашиваем дополнительные силы. Здесь свои, огонь не открывайте». У стены стоял Риттер, молча. Он глядел в мутное окно, где за ледяным налетом угадывались два силуэта, местные, что-то тащили в санях, глухо лаяли собаки. Командир мысленно проходил маршрут. Река, хутор, балка, поворот на мастерскую, маршрут отхода, к старому мосту, потом лесом, затем к точке эвакуации. Точка Иль. Дверь скрипнула. Вошел старший офицер Абвера. «Вылет через 12 часов», — коротко сказал он. Летчики запросили время на проверку обледенения. Ветер, западный, слабый. Температура минус 12. Приземление, у хутора зеленый, в 18 километрах от предполагаемого объекта. Карта у вас. Рацию используйте в случае форс-мажорных обстоятельств. Позывные передатчика меняются каждые сутки. Он посмотрел на Риттера. В случае успеха операции каждый боец вашей группы будет награжден железным крестом второй степени и отпуском в Берлин на 7 суток. Звучит многообещающе. Осталось только выполнить задачу и вернуться, спокойно ответил Риттер. Офицер усмехнулся одними губами. Правильно. А теперь слушайте внимательно. Он вытащил из планшета серую папку, на обложке, штамп Абвер-2С, Сандерауфтрак. Задача. Мастерская, где изготавливаются беспилотные аппараты. Конструктор, советский инженер, фамилия Громов. Цель, захват живым. В случае форс-мажора ликвидировать на месте. Точка атаки, после подтверждения местоположения. Работайте в тишине, без шумных стычек, без привлечения местных жителей. Бумаги, схемы, техника, забрать или сфотографировать, если успеете. Если нет, подрыв с замедленным зарядом. Радио, только по экстренному сигналу, с кодовой фразой. Он сделал паузу и добавил, не требуется полная зачистка. Это не операция по уничтожению гарнизона. Вас интересует один человек, одна цель. Все остальное, по обстоятельствам. Уход, через старый мост к точке Иль. Ждать будете один час. Он убрал папку, посмотрел Риттеру прямо в глаза. У вас трое суток. Желаю успеха. Риттер ответил коротко. Служу Великой Германии. Совершенно секретно. Народный комиссариат внутренних дел СССР. Управление особых отделов НКВД по Сталинградскому фронту. 0147 ОС. 07 декабря 1942 года. Г. Сталинград. Докладная записка. О возможных высадках вражеских диверсионных групп. По оперативным данным, полученным от агентуры в районе населенного пункта Хутор Ягодный, юго-западнее Г. Сталинграда, а также из перехвата радиосигналов немецкой армейской связи, имеются основания полагать, что в ближайшую неделю в тылу наших войск может быть осуществлена выброска небольшой диверсионной группы противника с самолета типа «Юнкерс-52». Характер действий группы, по имеющимся признакам, соответствует методике спецподразделения Абвера, Бранденбург 800 и прочих, применяемой ранее в полосе Южного фронта в 1941-42 ГГ. Цели возможной группы. Разведка и подрыв оборонных объектов в глубине фронта, с использованием трофейной формы и документов РК, диверсия на промышленном или техническом объекте, в частности, на импровизированных технических мастерских в районе Сталинграда, по неофициальным сведениям, связанных с разработкой специальных разведывательных средств проведения подрывных мероприятий против командного состава и тыловой инфраструктуры, связь, транспорт, склады боепитания. Особые обстоятельства. Имеются сообщения от военной контрразведки ОСА, что на участке 64 и краткой армии ранее зафиксирована деятельность неизвестной технической группы, собиравшей устройства с признаками радиофотонаблюдения. Возможен интерес врага к данным разработкам с целью их уничтожения или захвата. Предлагаемые меры. Установить усиленное патрулирование и контрразведывательное наблюдение в районе предполагаемой высадки, южнее Ягодного, западнее линии фронта 57 и краткой армии ввести повышенную готовность охраны на объектах, задействованных в техническом снабжении частей, в том числе полевых мастерских, связанных с артиллерийской и связной службой, организовать проверку пропускного режима, документов и форменного обмундирования в подразделениях тыла, уведомить комендатуру города Сталинграда и военную комендатуру 64 и краткой армии о возможной активизации вражеских разведгрупп, особо проинструктировать оперативный состав по выявлению лиц с акцентом, слабым знанием оперативной обстановки и нетипичным поведением. Начальник управления особых отделов НКВД по Сталинградскому фронту, полковник государственной безопасности Николай Селивановский. Прыжок в тишину. Южная Польша, аэродром Хейнрихсфельд, 01:30, 14 декабря 1942 года. На взлетной полосе гудел двигателями Юнкерс Ю-52, трехмоторный военно-транспортный самолет, рабочая лошадка Люфтваффе, стоял покрытый пятнами темной маскировочной окраски. Прожекторы были выключены, техника заглушена. Все освещалось тусклыми аэродромными фонарями. Взлет готовился без лишнего шума. Проверить снаряжение. По порядку: Риттер, Шольц, Майнке, Вендт. Интервал между выброской 8 секунд, произнес фельдфебель Дрезин, назначенный выпускающим. Его тон был четким, без лишней резкости. Радио на борту выключено. После прыжка полная тишина. Ориентируйтесь на светомаяк командира. Риттер стоял в полной выкладке. Парашют системы РЗ-20, пистолет в наплечной кобуре, армейский нож на поясном ремне. На шее светомаяк, в нагрудном кармане капсула с координатами и схемой зоны посадки. Оружие, боеприпасы и остальное снаряжение были в специальном грузовом контейнере. Сзади уже гудел мотор. Началась посадка в самолет. Дрезин поднимался последним. Через несколько минут самолет был в воздухе. Внутри было темно, только приглушенный красный свет лампы мигал под потолком. Самолет дрожал всем корпусом. Кабина резонировала. Группа сидела вдоль борта. Вытяжной фал парашюта каждого диверсанта был пристегнут карабином к тросу верхней балки самолета. На полу грузовые контейнеры с оружием, снаряжением и провиантом. Несколько часов полета прошли в полном молчании. Группа погрузилась в обрывистый сон. Наконец, летчик выглянул из кабины и прокричал: 10 минут до зоны высадки. Дрезин оглядел группу. Один за другим, контакт глазами. Шольц нервно поправил ремни подвесной системы. Вент перекатил плечами, то ли от холода, то ли от напряжения. Только Риттер сидел неподвижно, вжавшись в обшивку, без проявления каких-то эмоций. 3 минуты, крикнул пилот. Красный свет стал ровнее. Самолет лег на курс, заваливаясь на крыло. Сквозь иллюминаторы пробивался лунный свет. Снег внизу расстилался ровным полем на многие километры. Риттер поднялся, оглядел свою группу. Дрезин приблизился, хлопнул по плечу. «Готов?» «Да», — коротко ответил Риттер. Самолет наполнился воем ветра после того, как распахнули боковую дверь. Поток воздуха ворвался внутрь. Наконец прозвучал противный вой сирены. Дрезин наклонился и осмотрел местность. «Пошел». Риттер оттолкнулся от борта и быстро покинул самолет. Его силуэт мгновенно исчез в темноте. «Внимание!» — бросил Дрезин. «Дальше по готовности. Интервал — 8. Ориентир — на маяк». Шольц подошел к створке, встал в позицию парашютиста. Через 8 секунд, команда, прыжок, Майнке, следом, молча. Николай Вендт задержался на полсекунды, будто втянул воздух, и тоже ушел в ночь. Следом на парашюте был выпущен грузовой контейнер. Выпускающий закрыл дверцу и постучал по перегородке. Готово. Ю-52 резко набрал высоту, уходя к юго-западу. Свет в кабине погас. Обер-лейтенант Риттер услышал только хлест парашютной системы при раскрытии. Ветер был слабый, направление – северо-запад. Все шло по плану. Через несколько секунд он потянулся к нагрудному карману, достал светомаяк. Внизу был переключатель. Щелк. Тусклый красный огонек загорелся на подвесной системе. Неяркий, но видимый с высоты. Еще 8 секунд, и второй огонек вспыхнул метрах в 100 от него. Шольц. Потом, третий, Майнке. Четвертый, Вендт. Риттер довольно мягко приземлился. Снег принял его, как подушка. Купол удалось быстро погасить. Обер-лейтенант помигал еще раз светомаяком и, убедившись, что остальные вот-вот достигнут земли, отстегнул подвесную систему и начал собирать парашют. Один за другим тени подползали к нему. «Контакт», – прошептал Шольц. «Разбираем грузовой контейнер, все забираем, парашюты прячем под снегом», – коротко сказал Риттер. «До леса, 100 шагов, до хутора доберемся к рассвету». Он поднялся, кинул взгляд на горизонт. Позади немецких диверсантов остались только следы на снегу, быстро заносимые снегом. Впереди лес, балка и где-то за ними старая мастерская, неприметная с виду, но слишком опасная для немцев, чтобы оставить ее без внимания. Оттуда каждый день уходят машины, которые видят врага дальше, чем любой наблюдатель. И теперь туда направлялась немецкая диверсионная группа Абвера. Глава 17. Охота начинается. От места высадки до цели было около 18 километров. Группа шла весь остаток ночи, держась маршрута, тщательно сверяясь с картой и компасом. Луна почти скрылась за облаками, в лицо дул колючий степной ветер, снег поскрипывал под непривычной советской обувью, валенками. Диверсанты шли молча, настороже, экономя силы. Когда начало светать, Риттер поднял руку, дав команду остановиться. Впереди, в низине у редкого леска, стоял заброшенный хутор. Старые дома без окон, потрескавшиеся стены, крыши, провалившиеся под тяжестью снега. Светает. Сделаем привал. Дальше идти опасно. Пробудем здесь до наступления темноты, сказал он тихо. Вендт облегченно вздохнул, сбросив вещмешок. Майнке и Шольц молча кивнули, занимая позиции для наблюдения вокруг хутора. Они вошли в дом через дверной проем. Внутри пахло сыростью, старой древесиной и замерзшей землей. Выбрали дальний угол, укрытый от ветра, постелили плащ палатки на сохранившийся пол-пол. Оружие и вещмешки аккуратно сложили рядом. «Шольц, ты идешь в охранение», — коротко приказал обер-лейтенант. «Меняешься с Майнке через 2 часа». «Есть», — кивнул Шольц, молча натягивая ушанку поглубже и выходя на улицу. В доме стало тихо. Вендт осторожно распаковал еду. Жестяные банки с тушенкой, галеты, плитки шоколада. При виде еды диверсанты, приученные обходиться подолгу без пищи, почувствовали все же волчий аппетит. Они не ели с самого аэродрома. «Греть не будем, огонь разводить нельзя», — предупредил Риттер. «Едим холодным». Тушенку ели медленно, выковыривая ножами кусочки мяса. Сухие галеты похрустывали на зубах. Плитки шоколада делили молча, почти без слов, глядя в пустоту. Когда закончили прием пищи, Майнке посмотрел на командира, вопросительно подняв бровь. «Командир, кофе нам точно здесь не видать. Может, согреемся ромом?» Риттер поколебался пару секунд, затем коротко кивнул. «По глотку каждому, не больше». Майнке достал маленькую металлическую фляжку и осторожно разлил ром в алюминиевые крышки. Каждый сделал небольшой глоток. Обжигающее тепло на мгновение разлилось внутри, снимая усталость, возвращая четкость мыслей. «Больше не стоит», — сказал Риттер, убирая фляжку. «Нужна ясность головы». «Ясность», — усмехнулся Вендт. «Яснее не бывает, командир. Впереди только 2 варианта. Живым или мертвым?» — спокойно спросил Шольц, выглядывая в проем двери. «Именно так. А вы как думаете, господин обер-лейтенант?» — тихо спросил Майнке. «Когда идешь на такую задачу, можно ли рассчитывать вернуться?» Риттер помолчал, всматриваясь в стену дома, покрытую изморозью. «Диверсант должен думать о выполнении задания, тогда есть шанс вернуться», — наконец сказал он. «В этом весь смысл нашей работы. Мы точный инструмент. Немецких солдат в вермахте целые миллионы, а таких, как мы, всего несколько сотен. Мрачная философия, пробормотал Вент, заворачиваясь в плащ-палатку. Зато верная, тихо ответил Риттер. Мы не герои, мы просто выполняем задание во благо Германии. Если мы его не выполним, мир даже не вспомнит, что мы существовали. А сейчас всем спать. Наступила долгая пауза. Каждый думал о своем, глядя в темные углы заброшенного дома. Время замедлилось, усталость и холод постепенно одолевали сознание. Риттер аккуратно поправил оружие, улегся на плащ-палатку, подложив под голову вещмешок. Глаза закрывались сами собой, но сон был легкий, беспокойный, прерывистый. Он думал о тех, кто шел на такие задания раньше. Многие не возвращались, имена исчезали, растворялись в штабных архивах. Для диверсанта судьба – это просто цепочка заданий, и она всегда короче, чем кажется в начале. Он уснул последним, прислушиваясь к дыханию заснувших подчиненных. Но и сквозь сон он слышал, как вернулся Шольц и разбудил Майнке, который ушел на пересменку в охранение. Проснулся обер-лейтенант резко, как обычно. На улице уже садилось солнце, свет был багровым и тяжелым, словно подсвечивая землю перед каким-то важным событием. Майнке стоял у входа, спокойно глядя на горизонт. «Время, командир», — негромко сказал он, не оборачиваясь. «Пора выдвигаться». Клаус Риттер поднялся молча. Ужин был коротким, без лишней болтовни. Группа быстро и без слов собрала вещи, проверила оружие, подтянула ремни. Они вышли из хутора друг за другом, растворяясь в густеющих сумерках, не оставляя никаких следов, кроме легких, быстро застывающих отпечатков валенок на мерзлом снегу. Отсюда до мастерской было совсем недалеко. «Судьба коротка», — думал Риттер, — «и когда-нибудь он тоже останется лишь именем в документах Абвера, без лица и истории. Но пока он еще здесь, он выполнит задание, потому что ничего другого у диверсанта быть не может». Ночь опустилась быстро и плотно, укрыв группу в густых тенях. Последний участок пути они преодолели за полчаса, осторожно двигаясь вдоль заснеженной ложбины, пока не вышли к небольшой холмистой высотке, поросшей кустарником и молодыми березками. С этого холма открывался идеальный обзор на объект. Риттер развернул карту, сверяясь с ориентирами. «Прибыли. Позиция для наблюдения здесь», — коротко сказал он. Шольц молча установил рацию, вытянув короткую антенну. Майнке и Вент заняли позиции справа и слева от командира, прикрывшись ветками и набросав снег на маскировочные халаты. Перед ними в низине раскинулся небольшой комплекс. Кирпичное здание, похожее на склад, к нему примыкала деревянная постройка, крытая брезентом и укрепленная мешками с песком. Местность казалась тихой, но внутри комплекса явно кипела жизнь. То и дело хлопала дверь, мелькали фигуры, слышался скрип снега и приглушенные голоса. «Сколько часовых видите?» – тихо спросил Риттер, поднося к глазам бинокль. «Один слева, у главного входа, второй справа у дороги», – отозвался Вент. «Смена каждые 2 часа. Подвижные патрули?» – спросил командир. «Нет, стоят на месте, замерзшие как манекены», – буркнул Майнке. «Охрана довольно слабая, но кто-то внутри явно есть». Риттер молча кивнул. В бинокль он тщательно изучал каждую деталь, подметил движение. От здания к дороге несколько раз подходили солдаты, неся небольшие деревянные ящики, загружая их в полуторки. Погрузка шла тихо и аккуратно, машина уезжала медленно, без лишнего шума. «Транспорт ходит регулярно, забирают что-то небольшое, не тяжелое», — тихо произнес Риттер. «Оружие, детали», — предположил Вент. «Радио, батареи, может, фотоаппаратура». Внезапно дверь открылась шире обычного. Вышел человек в офицерской шинели, прошел несколько шагов и замер, прикуривая папиросу. «Из штабного начальства», — отметил Риттер. «Наш объект?» — спросил Вент. «Нет, это точно не та фигура. Для нас он не важен». Прошло еще 10 минут. Снова открылась дверь, яркий свет изнутри вырвался наружу, на фоне него появилась фигура человека, одетого не по форме. Ватные брюки, бушлат без петлиц, в руках — листы бумаги. Риттер резко поднес бинокль к глазам, напряженно всматриваясь. «Это он, Громов?» — тихо уточнил Майнке. «Да, точно он», — уверенно подтвердил Риттер. «Я хорошо изучил его приметы и описание внешности. Он здесь главный, посмотрите на жесты, на реакцию часовых». Человек в телогрейке что-то обсуждал с часовым, указывая рукой направление на дорогу. Листы бумаги он не выпускал из рук, иногда поглядывал на них, словно сверяя чертежи с местностью. «Берем его живым?» — спросил Майнке. «Да, непременно живым. Бумаги и схемы, во вторую очередь. А если не получится, уточнил Вент. Риттер опустил бинокль и посмотрел на него холодным взглядом. Тогда он никогда уже не покинет здание этой мастерской. Группа замолчала. Внизу снова заскрипела дверь. Часовой сменился, закурил самокрутку, отвернувшись от ветра. Все выглядело буднично, по-армейски просто. Никто из советских солдат даже не подозревал, что прямо сейчас кто-то считает их шаги, фиксирует их распорядок и записывает в памяти все уязвимые точки. Часовые меняются по расписанию. Похоже, они не ждут, что здесь может появиться противник, заметил Вент. Плохая выучка. Нет, ответил Риттер. Просто они не верят, что мы можем быть здесь. Значит, поверят только тогда, когда начнутся выстрелы, тихо сказал Шольц. Риттер свернул карту и посмотрел на часы. До рассвета 3 часа. Запоминаем все. Маршруты часовых, время смены, пути отхода, места для подрыва. У нас будет только одна попытка. Ошибиться нельзя. Они замолчали, пристально вглядываясь вниз. В мастерской вновь появилась фигура Громова, на этот раз без листов, просто стоявшая у входа и глядевшая на ночь. Риттер смотрел на него, чувствуя почти уважение к этому человеку, которому удавалось самодельными аппаратами держать целый участок фронта в напряжении. Наконец фигура снова скрылась за дверью. Риттер коротко махнул рукой. «Хватит, уходим назад, в укрытие. У нас еще несколько часов, нужно подготовиться и отдохнуть». Группа растворилась в ночи, оставив мастерскую позади. Теперь до начала операции оставались считанные часы. Совершенно секретно. Особый отдел НКВД при штабе 73 и краткой стрелковой дивизии. Начальнику дивизии полковнику Пичугину ПК. ИСХ. 037 ОСАД 12-12-1942 Г. Докладная записка. О необходимости усиления охраны объекта 7. Товарищ полковник. По оперативным данным особого отдела, полученным в период с 08 по 11 декабря 1942 г. подтверждается резкое усиление активности немецких разведывательно-диверсионных групп в прифронтовой зоне и глубине обороны 73 и краткой стрелковой дивизии. Зафиксированы неоднократные случаи проникновения противника малыми группами с целью сбора разведданных, похищения документов и организации диверсий на особо важных технических и штабных объектах. С учетом вышеизложенного особое беспокойство вызывает объект инженера Громова, мастерская 7, расположенный в непосредственной близости от линии фронта, и при этом недостаточно защищенный силами штатных часовых и патрулей. Объект является важнейшей точкой, где ведется разработка и производство технических средств разведки и диверсионного противодействия противнику. Существующая охрана, часовые и регулярный патруль по периметру, недостаточно, так как в случае диверсионной атаки опытной группы Абвера возможен прорыв, захват или уничтожение объекта, а также захват или уничтожение инженера Громова, обладающего ценными знаниями и информацией по разработкам. На основании изложенного выше, прошу вашего разрешения немедленно организовать скрытое наблюдение и дополнительную охрану указанного объекта. В качестве возможного варианта предлагаю временно привлечь бойцов из состава отдельной разведывательной роты дивизии, имеющих опыт контрдиверсионной работы и способных оперативно выявить и пресечь возможные действия вражеских разведчиков. Также считаю необходимым обязать начальника охраны мастерской ежедневно представлять в особый отдел донесения о любом изменении обстановки на объекте, перемещении личного состава, появлении новых лиц и иных подозрительных действиях. Начальник особого отдела НКВД при штабе 73 и краткой стрелковой дивизии, капитан госбезопасности Иванов АП. Совершенно секретно. Командование 73 и краткой стрелковой дивизии, особый отдел НКВД при штабе дивизии, ИСХ, 152 КД от 12-12-1942 Г. Резолюция. По докладной записке 037 ОС, начальнику особого отдела капитану Иванову АП, с вашим предложением об усилении охраны объекта инженера Громова полностью согласен. Учитывая чрезвычайную важность объекта для боевых действий дивизии, приказываю, для организации скрытого наблюдения и дополнительного прикрытия объекта, мастерская 7, временно выделить взвод из состава отдельной разведывательной роты дивизии под командованием старшего лейтенанта Бойко М. Срок выделения – до особого распоряжения в задачи взвода включить скрытое круглосуточное наблюдение за подходами и прилегающей местностью объекта, немедленное задержание и допрос любых подозрительных лиц, обнаруженных в непосредственной близости, усиление патрулирования в ночное время, выставление скрытых дозоров и засадных групп, оказание немедленной огневой поддержки и пресечение любых попыток проникновения противника на объект, начальнику охраны мастерской, ежедневно докладывать в особый отдел НКВД и начальнику штаба дивизии обо всех происшествиях и изменениях обстановки на объекте. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника разведки дивизии подполковника Сметливого НН, командир 73-й краткой стрелковой дивизии, полковник Пичугин ПК. Старший лейтенант Иван Бойко приказал разведывательному взводу занять позиции за 2 часа до наступления темноты. Диверсионная угроза означала одно – ждать нападения нужно было не со стороны фронта, а откуда никто не ждал, из леса, оврага, с неба. Бойцы скрытно разместились на заранее выбранных позициях. 4 у дороги, еще 6 в ложбинке за мастерской, остальные на крыше здания. Все заняли свои места, тщательно замаскировав позиции. Сам Бойко выбрал место чуть выше остальных, с которого хорошо просматривался подход к мастерской и дальний лес. «Командир, думаешь, немцы сунутся?» — тихо спросил сержант Гришин, который лежал рядом, не отрывая глаз от темнеющей опушки. «Сунутся», — спокойно ответил Бойко. «Видать, эта мастерская им немало крови попортила. Только наши часовые совсем расслабились», — заметил Гришин, взглянув на посты у ворот мастерской. «Так это и хорошо», — усмехнулся старший лейтенант. «Пусть немцы видят расслабленных часовых, а не нас». Стемнело окончательно. Ветер стал тише, мороз кусал сильнее. Минуты тянулись медленно, почти ощутимо. Бойко держал взгляд на кустах, пытаясь различить движение или блеск линз бинокля. Около полуночи Гришин тихо, но напряженно сказал: «Командир, справа 200 метров. Движение». Бойко медленно поднял бинокль. Пару мгновений ничего не было видно. Потом он заметил: ветки еле заметно шевелились, и по снегу проползли 2 темные тени. Двигались осторожно, очень профессионально. «Вижу», — прошептал Бойко. 2 фрицев в маскхалатах. Ползут, подлюги. Гляди-ка, с нашим оружием. Да и форма наша, и валенки. Под красноармейцев решили сработать. Стрелять будем? Рано. Пусть подойдут ближе, сможем засечь всю группу», — ответил Бойко. Нервы были натянуты, пальцы замерзали, но никто не двигался. Прошло еще 20 минут, прежде чем снова мелькнула тень. Уже не 2, 4 фигуры, силуэты отчетливее, движения более уверенные. Группа явно изучала позиции часовых, считая их и проверяя интервалы смены. «Немцы», — тихо произнес Гришин. «Командир идет первым, такой ошибок не сделает». «Да, толковые», — согласился Бойко. «Видно, что стреляные птицы. Кого попало сюда и не пошлют. Так, может, уже взять, пока не рассыпались?» «Нет, нужно, чтобы ближе подошли», — спокойно сказал Бойко, едва сдерживая внутреннее напряжение. «Пусть думают, что никого нет, кроме часовых». Пауза. Бойко понимал, что если поспешит, все пропадет, но и ждать слишком долго — риск. Тем временем немцы остановились. Один из них приподнялся, осторожно осматриваясь. Тот, кто был командиром, наклонился к нему и что-то коротко приказал. Потом махнул рукой вперед, показывая путь. «Командир, что делать-то?» — тихо, но настойчиво прошептал Гришин. Его палец уже лежал на спусковом курке винтовки. «Дай им еще 10 метров, напряженно сказал Бойко. Немцы медленно шли вперед, приближаясь к скрытым позициям разведчиков. Бойко тихо снял оружие с предохранителя. Когда первая фигура была уже в 40 шагах, Бойко прошептал в сторону связного: «Передай группе на дороге приготовиться. Огонь только по сигналу». Прошло несколько секунд. Немцы двигались теперь почти открыто, явно уверенные в полной беззащитности объекта. Бойко видел их лица, сосредоточенные, спокойные, даже слишком спокойные для такой опасной операции. «Готовность», — шепнул он, — «по моей команде». Внезапно одна фигура резко замерла. Бойко успел заметить, как немец медленно поднял руку, показывая остальным остановиться. Командир диверсантов что-то почувствовал. Он замер, медленно осматривая кусты, словно ощутил, что кто-то дышит совсем рядом. «Почувствовал, гад», — подумал Бойко, почувствовав, как капли пота катятся по спине. Немец сделал шаг назад и начал медленно приседать, растворяясь в тени. Остальные быстро повторили его движение. «Уходит, командир», — шепотом сказал Гришин. «Может, пора?» — Бойко стиснул зубы. Он знал, что если сейчас начнется перестрелка, группа уйдет в темноту, а ждать дальше — они вовсе исчезнут. «Подождем», — чуть слышно сказал он. «Они снова пойдут, им надо проверить нас до конца. Хорошо бы взять живым хотя бы одного из группы». Немцы ждали, скрытые в темноте. Минуты тянулись мучительно долго. Наконец, тот самый офицер снова встал, тихо дал команду, и группа двинулась вперед. Бойко выдохнул. «Вот теперь готовность. Приготовиться всем». Фигуры немцев уже были видны отчетливо. «Огонь по команде!» Напряженно выдохнул старший лейтенант, зная, первые секунды боя решат многое. Его палец лег на спуск, сердце билось глухо и быстро. Глава 18. Залечь на дно. Первыми открыли огонь немцы. Риттер понял все в первую же секунду. Не было хаоса, не было паники, стреляли с интервалами, прицельно, четко. Было ясно как день, что это засада. Их ждали, чтобы взять теплыми. Риттер успел только выдохнуть сквозь зубы. Черт бы побрал этих штабных крыс из абвер-командования. Он сразу же сделал две короткие очереди в сторону ближайшей вспышки, чтобы сбить ритм противника, и резко отдал приказ рассыпаться. По схеме 8, откатываемся. Его голос был спокоен, почти будничен, но в каждом слове звучали оттенки стали. Он знал, все, на что они рассчитывали, только что рассыпалось. Теперь задача – уйти, живыми. Снова короткий, резкий залп, не в сторону часовых, а для срыва засады. В небе вспыхнули трассеры. Пули рвали снег, сучья, сухую кору. Ответный огонь с советской стороны прозвучал почти мгновенно, сдержанно, выверенно, точно. «Перехватываем их, огонь!» — крикнул Бойко, перекатываясь в сторону и укрываясь за пеньком. Разведчики мгновенно рассредоточились, вжались в землю, открыли огонь короткими очередями. Кто-то выкрикнул «Граната!» И в ночи прозвучал глухой удар. Снег взлетел тугим фонтаном, осколки шлепнули по ветвям. «Не стрелять вслепую!» — рявкнул Бойко, прижимая к земле, не давая им уйти. Шольц подполз к линии деревьев и, чуть высунувшись, метнул дымовую шашку. Ветер гнал сизую завесу в сторону мастерской, скрывая движение группы. «Отходим по дуге», — бросил Риттер. «Вент, Майнке, фланг вправо, я с Шольцем влево, не ввязываемся в бой». Он понимал, если завязнуть, это конец. Единственный шанс на спасение — это раствориться в темноте, словно призраком. «Бойко». Сержант Гришин подполз к командиру. «Двое уходят через ручей, работают в обход, вижу», — сказал Бойко, бросив взгляд на левый сектор. «Смотри за правым, нам еще полкруга закрыть». Пулеметчик разведчиков, красноармеец Хахалев, занял позицию у ствола. Он ждал, пока мелькнет цель, и только тогда дал несколько очередей. Один из немцев вскрикнул. Сразу после, ответная очередь с ППШ. Деревья звенели от свинца. На дальнем фланге Майнке отполз, хромая, по ноге чиркнула пуля. Вент подтянул его за лямку. «Жив?» «Да, но пуля задела кость. Они залегли за елью». Вент метнул гранату вглубь позиции противника, просто чтобы сбить ритм. Ответом стали автоматные очереди. Советские открыли огонь по направлению броска, но уже было поздно. Профессиональная выучка диверсантов давала им возможность отойти вглубь леса. У мастерской слышалась суета. Один из бойцов патруля, охранявшего объект, был ранен, осколок в плечо. Ему накладывали повязку в тени кирпичной стены. «Где немцы?» — крикнул связный, подбегая к старшему поста. «Откуда?» «Не знаю, разведчики уже ловят их», — ответил тот, запинаясь. В это время Риттер и Шольц, затаившись в густом кустарнике, следили за тем, как красноармейцы перемещаются по периметру. Волчий инстинкт подсказывал им, что время на исходе. Еще немного, и плотное кольцо замкнется, оставив их без шанса на отход. «Нас ждали», — тихо сказал Шольц, — «или почувствовали». «В любом случае, операция провалена», — ответил Риттер. Он смотрел на мастерскую с тоской. Все шло к провалу. В этот момент прямо перед ними — хруст снега. Риттер выхватил пистолет, но не выстрелил. «Слишком близко, слишком темно, тень, левее», — Шольц указывал глазами. Один из советских разведчиков медленно шел вдоль кустов, нагнувшись. Пехотный нож висел на поясе, винтовка — за спиной. Он что-то почувствовал, остановился, вдохнул. Риттер не шевелился. Раздался свист, короткий, слабо различимый. Разведчик мгновенно отпрыгнул в сторону, и пулю принял за него еловый ствол. Ответная очередь прозвучала тут же. Пулемет в лощине дал три коротких всплеска. «Уходим». Риттер отдал приказ. «Все, операция закончена». Они не успел сделать и трех шагов, как бок винта прошила автоматная очередь. Пуля, короткая, тупая, попала под ребра. Он выронил ППШ и упал в снег. Шольц метнулся было назад, но Риттер рявкнул. «Нет, уходим». Их глаза встретились на секунду. У Винта не было обиды, только спокойное понимание. Шольц исчез в ночи. Через несколько минут к раненому подползли советские разведчики. Один, с винтовкой, второй, с бинтом. Над ним склонился Гришин. «Немец, живой, дышит, перевяжи. Если не окочурится, отведем на допрос». Языка стало быть добыли. Винт не сопротивлялся. Он понимал, что бой закончен, а Майнке уже спал вечным сном. Пулеметная очередь, выпущенная Хахалевым, хлестнула его как бичом. Остаток немецкой группы начал отход в сторону леса. Короткие перебежки, прикрытие, еще одна дымовая, по ветру. Риттер замыкал двойку. Он оглянулся. На фоне ночного неба мастерская была черной массой, неприступной. Все, к чему он шел, исчезло в огне и голосах. Клаус Риттер и Хельмут Шольц, оставшись вдвоем, упорно шли на отрыв. Выстрелы становились все реже, немцы больше не отвечали, стараясь не выдавать себя, да и, кажется, в перестрелке просто не было смысла. Каждый звук отдавался в морозной тишине оглушительно, но теперь они шли почти наугад, через снег и кусты, пытаясь оторваться от преследования. Через несколько часов появилась надежда на спасение. «Овраг, справа», — коротко бросил Риттер. Шольц нырнул в сторону, оглядываясь. Место казалось тихим, неуютным, и потому на несколько минут безопасным. Они быстро залегли между кустов, стряхнули снег с лица вещмешков. «Что с рацией?» — спросил Риттер, тяжело дыша. Шольц снял с плеча рацию С-90-40. Антенна уцелела, сигнал был слабым, но достаточным для передачи. Радист взял небольшой латунный ключ, устройство, напоминающее миниатюрный рычаг на подпружиненной основе. Он несколько раз осторожно щелкнул им, прогоняя тестовые сигналы. Коротко, точка, чуть дольше, тире. Проверил, чтобы механика не заедала, контакты были чистыми, а сигналы четкими. Рядом с ключом находился регулятор частоты. Шольц подкрутил его влево, затем вправо, прислушиваясь к выходящему из наушников треску и помехам. Когда помех стало меньше, он подстроил частоту точнее, стараясь попасть в запланированный диапазон. После этого включил генератор, небольшую ручку на боковой панели. Он коротко покрутил ее, чтобы зарядить внутренние конденсаторы и стабилизировать питание. Проверив напряжение и силу тока на встроенных индикаторах, Шольц убедился, что рация готова к передаче. Он коротко простучал позывной своей группы «Фуч-5», затем стал передавать основное сообщение в зашифрованном виде, тщательно соблюдая ритм и паузы между буквами, чтобы на другом конце не запутались. Его пальцы двигались уверенно, четко, ни на секунду не сбиваясь, несмотря на мороз. Отправив зашифрованную радиограмму, объект достигнут. Встретили сильное сопротивление. Часть группы уничтожена. В строю остались командир группы и радист. Требуется эвакуация. Ждем указаний. Радист снова запустил ручку генератора, чтобы стабилизировать сигнал перед приемом ответа. Ответ пришел через полчаса, короткий и однозначный. Эвакуация невозможна. Действуйте самостоятельно через запасной вариант. Конец связи. Шольц записал радиограмму, снял наушники, сложил антенну обратно, выключил рацию и начал ее упаковывать, готовясь к длительному пешему переходу. Все было сделано максимально тихо и быстро, так, как учили. Никакой суеты, никаких лишних движений. «Операция провалена», — отчеканил обер-лейтенант Риттер, прочитав текст радиограммы. «Еще и потому, что у противника мы оставили своего раненого. Я должен был пристрелить его, но не смог. Теперь его убьют там, но после основательного допроса. Вы сами говорили, что жизнь диверсанта короткая и жалеть о ней не нужно. А что же дальше, господин обер-лейтенант? А дальше, Хельмут, я тебя поздравляю. Теперь поездка в Берлин нам точно обеспечена, в гестапо. Вопрос только в том, как нас представят в этой службе, как идиотов или как предателей. Командир, мы сделали все, что могли», — коротко отозвался Шольц. «Они нас просто переиграли». Риттер рассмеялся тихо, почти беззвучно. «Переиграли? Мы даже не взорвали объект, не говоря уже о поимке этого инженера». Шольц только пожал плечами. «Хорошо», — сказал Риттер, выдыхая. «Значит, остаемся здесь до темноты. Потом выходим на запасной маршрут. Может, доберемся до своих. Я говорю о частях 6-й армии генерал-полковника Паулюса. Всегда мечтал попасть на Восточный фронт и остаться здесь навсегда», — проворчал Шольц. Риттер посмотрел на него с легкой, усталой улыбкой. «И не мечтай, Берлин тебе обеспечен, если выживем, только не в качестве отпуска, а для свидания с родным Абвером. Обер-лейтенант улегся в снег, не выпуская из рук оружие. Шольц запахнулся в бушлат, чтобы хоть немного сохранить тепло. Нужен был короткий отдых перед долгим переходом. Оба знали, что утро может не наступить, но говорили об этом сдержанно, будто не хотели напоминать друг другу. Тишина оврага была обманчивой. Они не двигались, даже дыхание было слышно только вблизи. Если кто-то пройдет над ними, то увидит лишь небольшие холмики снега. Риттер молча смотрел в серую темноту, впервые ощущая, как пусто и тяжело бывает после невыполненной задачи. Проигрыш был почти невыносим, но он знал, это еще не конец. Совершенно секретно. Особый отдел НКВД при штабе 73 и краткой стрелковой дивизии. Начальнику дивизии полковнику Пичугину ПК. ИСХ. 041 ОСАТ 15-12-1942 года. Докладная записка. О задержании и уничтожении немецкой диверсионной группы. Товарищ полковник, настоящим докладываю, что в ночь с 14 на 15 декабря 1942 года подразделение отдельной разведывательной роты под командованием старшего лейтенанта Бойко М. обнаружило и частично ликвидировало группу немецких диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь оборонительных рубежей дивизии. В результате оперативных действий противник понес следующие потери. Ликвидирован один диверсант взят в плен раненым. При допросе пленного, унтер-офицера Николая Винта, установлено, что основная цель группы состояла в проведении диверсии в отношении объекта 7, мастерская Громова, где осуществляется производство разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Из слов пленного, команда действовала по прямому приказу командования Абвера и была заброшена с территории оккупированной Польши. Основными задачами диверсантов были захват или уничтожение инженера Громова, выведение из строя оборудования мастерской, изъятие технической документации. Дополнительно выяснено, что немцы планировали повторные попытки ликвидации объекта 7 в случае неудачи данной операции. На основании результатов допроса подтверждается, что объект 7 является приоритетной целью противника. В связи с этим предлагаем принять дополнительные меры по укреплению охраны объекта, включая привлечение саперов для проверки прилегающей местности на наличие мин и взрывных устройств, а также установку дополнительных засадных групп. В настоящий момент пленный находится в медицинском пункте под охраной. Ожидается поступление дополнительных сведений после его дальнейшего допроса. Начальник особого отдела НКВД при штабе 73 и краткой стрелковой дивизии, капитан госбезопасности Иванов АП. Помещение начальника разведки дивизии подполковника Сметливого размещалось в небольшом, с низким потолком блиндаже, пропахшем махоркой и чернилами. Подполковник Сметливый, крепкий, коротко стриженный, с рубленными чертами лица, сидел, выпрямившись. Перед ним застыл старший лейтенант Бойко. На его лице читалась досада после не совсем удачной поимки немецкой группы. «Вы понимаете, товарищ старший лейтенант, что это?» Голос Сметливого был тихим, но от этого еще более грозным. «У нас в тылу сейчас двое немецких диверсантов. Двое. И они не где-то там за фронтом, они здесь. Опытного разведчика провели как мальчишку. Товарищ полковник, разрешите доложить ситуацию». Начал Бойко, но Сметливый перебил. «Ситуация сложилась, потому что вы не сумели прижать их к земле. У вас было все. Люди, огневая поддержка, возможность окружения. А теперь эти двое где-то шастают по нашим тылам». Он медленно встал, облокотился на стол. «Вы хоть понимаете, чем это пахнет?» «Это пахнет очередной диверсией». Бойко промолчал. Он прекрасно понимал. Диверсанты в тылу – это не просто неприятность, это угроза складам, коммуникациям, штабам. Но что он мог сказать? Сказать, что ошибся, что недооценил врага. Евсеев выпрямился, сложив руки за спиной. «Я ожидал от вас, товарищ Бойко, большего. Вы опытный разведчик, и тем более непонятно, как это произошло. А теперь вы их мне поймаете. Мне все равно как, по снегу, по следам, по радиоперехватам. Устроите засаду, задействуете местных, хоть с собаками пойдете, но вы их найдете. Понятно?» «Так точно», – сдержанно ответил Бойко. «Хорошо, а если не найдете?» Голос Сметливого стал ледяным. «Считайте, что вы больше не командир отдельной разведывательной роты. Трибунал будет вам обеспечен». Бойко кивнул, стараясь не выдавать в голосе напряжение. «Я вас не слышу, товарищ старший лейтенант». «Так точно, понял». Евсеев махнул рукой. «Свободны, выполняйте». Бойко отдал честь, развернулся налево кругом и вышел. За дверью, в коридоре, он остановился на секунду, медленно выдохнул и поднял глаза к потрескавшейся лампе на потолке. Что ж, задачи поставлены. Теперь оставалось только найти этих двоих, или идти под трибунал. Секретно. Абвер 2. 17 декабря 1942 года. Докладная записка. Кому? Полковнику В. Абвер 2 ОК. О результатах операции «Полет тени». Согласно полученным данным, операция «Полет тени», в результате которой в тыл советских войск для ликвидации стратегически важного объекта 7, сборочного пункта беспилотных аппаратов, была отправлена диверсионная группа, завершилась неудачей. Противник оказался готов к нашей вылазке. Развернутая оборона и внезапная активизация разведывательных подразделений привели к тому, что часть немецкой группы была уничтожена в боестолкновении. Итоги. Потери. 2 бойца, включая диверсионного специалиста Майнке и переводчика Николая Винта, уцелели. Командир группы — обер-лейтенант Клаус Риттер и радист Хельмут Шольц. Сложившаяся обстановка. Командир группы подтвердил наличие дополнительной охраны на объекте. Радист сообщил, что вторая попытка провести операцию по данной схеме невозможна. Офицер разведки группы провел оперативную передачу данных о состоянии советских объектов в районе их присутствия. Предложение. В связи с невозможностью эвакуации по ранее утвержденному маршруту, обер-лейтенанту Риттеру и радисту Шольцу приказано покинуть текущий район операции и самостоятельно перейти через линию фронта в расположение 6-й краткой армии генерал-полковника Паулюса. Сопровождение и огневая поддержка не предусмотрены. Группа должна избегать контактов с противником и передвигаться исключительно в ночное время. Настоящий доклад направлен для сведения и подтверждения дальнейших указаний по работе разведывательных подразделений Абвера-2. Подпись. Полковник Брунс, Абвер-2. Внимание! Большой рождественский концерт в поддержку наших героев. Берлин, 17 декабря. Концертный зал Лустгартен, начало в 19:30. Программа вечера. Эль. Бетховен, симфония 7, а мажор Op. 92. Исполнение Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Посвящается доблести немецких войск на Восточном фронте. Рихард Штраус. 4 последних песни. Солистка. Элизабет Шварцкопф. Сопрано. Произведение, проникнутое духом величия немецкой культуры. Роберт Шуман. Концертштюк для 4 валторны оркестра. Солисты. Ансельм Штейнхаус и ансамбль валторн Берлинской филармонии. Посвящается всем, кто защищает нашу родину. Иоганн Штраус. Сын. Вальса и польки. Программа завершится знаменитым вальсом на прекрасном голубом Дунае, как напоминание о прекрасных временах, которые вернутся благодаря мужеству наших солдат. Особый гость – выступление Юргена Бакса, одного из выдающихся пианистов Германии, лауреата многочисленных музыкальных премий. Прелюдии Баха, посвященные солдатам на передовой. Особая часть концерта – торжественное исполнение марша в честь героев Восточного фронта. Речь министра пропаганды Йозефа Геббельса об обстановке на Сталинградском фронте. Вход по билетам. Предварительная продажа билетов в кассах филармонии с 15 декабря. Часть вырученных средств будет направлена на нужды фронта. Просьба сохранять тишину во время концерта. Все места – сидячие. Из берлинской афиши за декабрь 1942 года. Глава 19. Боевые будни. В тесном, полуподвальном помещении, освещенном тусклыми лампочками, столы были покрыты картами и документами. Стены местами обнажили кирпич. Деревянный потолок прогнулся от зимней сырости. У входа стояли часовые. У края небольшого стола полковник Пичугин положил руки на деревянную поверхность и медленно посмотрел на своих офицеров. «Товарищи командиры», — начал он, окинув взглядом собравшихся. «Вчерашний налет диверсантов ясно дал понять, за объектом, закрепленным за нашей дивизией, немцы наблюдают самым внимательным образом. Мы можем сколько угодно оборонять его, но если мы не примем меры, будет хуже. Мастерская Громова – цель, которую немцы теперь не оставят в покое». Его голос был ровным, без излишней резкости, но каждое слово будто висело в воздухе, заставляя всех сидеть ровно. «Однако, мыслю я», – продолжал Пичугин, – «за одного битого двух небитых дают. Если Громова заметили, значит, он стоит того, чтобы его дело продолжало работать. Беспилотники нужны фронту, нужны армии. Поэтому предлагаю следующее. Мы переносим мастерскую в более безопасное место. Конечно, не в глубокий в тыл, но и не оставляем в опасной зоне. Это место мы определили, и знать о нем будут немногие. Он оглядел офицеров. Некоторое время в комнате стояла тишина, прерываемая лишь скрипом карандаша по бумаге. Лучше потерять немного времени на переезд, чем потерять все в одном налете. Мастерскую надо сохранить, добавил Пичугин. Подполковник Сметливый, начальник разведки дивизии, кивнул. Его бойцы уже несли круглосуточное дежурство, и, судя по его взгляду, он был не против такой перестановки. Подтвердили свое согласие и другие присутствующие. Решение было принято. Пичугин встал, взял с края стола карту, свернул ее и, указывая офицерам на дверной проем, сказал: «Составьте маршрут эвакуации. Пусть это будет самая незаметная и быстрая переброска, чтобы завтра, к утру, мастерская уже была на новом месте». Собравшиеся начали подниматься со своих мест. Бойцы у дверей распрямились, готовясь впустить нового связного, который ждал снаружи. Полковник еще раз оглядел собравшихся. «Не забывайте, товарищи», — проговорил он напоследок, — «любая задержка может стоить нам больше, чем мы можем позволить. Громова надо сохранить, как и то, над чем он работает». С этими словами совещание завершилось. Люди в полуподвале разошлись, и началась подготовка к срочному переезду. Когда утром Громову передали приказ о срочной эвакуации, он ничего не сказал, лишь кивнул. Об этом решении командования он знал, сейчас же был получен официальный приказ. Но уже через 5 минут в мастерской началась энергичная подготовка. Надо было собрать все, от больших станков до мелких деталей, не забыв ни одной важной схемы. Сержант Дурнев вошел в помещение и спросил: «Товарищ инженер, машины на подходе, как будем грузить?» «Начнем с самого тяжелого», — откликнулся Алексей, с трудом отрываясь от стола, где уже разложил несколько схем. «Станки, генератор, инструментальные ящики, ничего не оставляем». Дурнев кивнул, тут же вытащил из кармана смятый клочок бумаги, на котором были записаны номера машин и время их прибытия. «Так, первая полуторка будет через 40 минут. До этого успеем подготовить все крупное». Он посмотрел на людей, снующих по мастерской. «Хлопцы, берем станки, аккуратно, не стукаем. Генератор, крайним. Схемы и чертежи, в отдельный ящик, живо». Люди зашевелились быстрее. Громов направился к дальнему углу, где на деревянной палке хранились чертежи и детали действующих дронов. Он аккуратно сложил папки в большой ящик, а поверх положил небольшой контейнер с запасными моторами и редкими радиодеталями. Все, что они использовали, было уникальным, собранным из трофейных немецких приборов и переделанных советских деталей. Потерять хотя бы одну из этих вещей означало задержку на дни, а то и на недели. «Товарищ инженер», — обратился к нему младший техник бойцов, — «со станками разобрались, что делать с инструментами? Они ведь дивизионные». «Так и мы дивизионные», — коротко ответил Громов. «Забираем все, только плотно упакуйте, чтобы по дороге не развалилось. Там все ценное есть». Бойцов нырнул обратно в угол, а Громов продолжил обход. Он проверял каждый угол мастерской, не оставили ли чего важного. На одной из полок он нашел старый радиопередатчик, который уже несколько месяцев лежал без дела. Алексей ненадолго задумался, потом взял его под мышку. Если придется передавать сигналы с новой точки, он может пригодиться. Тем временем сержант Дурнев уже командовал погрузкой. На улице скрипели шины подъехавших грузовиков. Первую машину наполняли тяжелыми ящиками с оборудованием, вторую – мелкими деталями, третью – готовыми корпусами дронов. «Осторожнее с этими ящиками», – проводил инструктаж Дурнев. «Это не вам ни дрова возить». Громов вышел на улицу, глядя, как грузовики заполняются. Холодный воздух обжигал лицо, но он почти не чувствовал его. Мысленно он уже представлял, как на новом месте будет организовывать работу. Новое помещение было меньше, но безопаснее. К тому же, там было ближе до тыловых поставок, металла, аккумуляторов, деталей. «Товарищ инженер», — Дурнев подошел, вытирая замерзшими пальцами лоб. «Все машины готовы. Когда стартуем?» «В течение часа. Надо проверить, все ли загрузили». «Похлопочи, сержант. Сделаем в лучшем виде». Сержант кивнул и направился отдавать приказы. Громов еще раз оглядел мастерскую. Здесь начиналась история его комаров. Первый взлет, первые ошибки, первый успешный вылет. Все это он помнил как вчера, и все это теперь оставалось позади. Новый этап, новое место и, возможно, новые возможности. Он еще раз проверил список. Ящики с чертежами, станки, детали, готовые дроны. Все на месте. На улице завелись моторы грузовиков, и через несколько минут колонна тронулась в путь. Громов стоял на месте, пока машины не скрылись за поворотом, оставляя за собой шум и дым. Все, мастерская переехала. Теперь осталось на новом месте обустроиться, запустить производство и доказать, что даже под огнем врага можно сделать что-то важное, хотя бы в масштабе одной стрелковой дивизии. Сержант Дурнев шагнул вглубь склада и остановился. Резкий запах пыли и ржавчины врезался в нос. Прямо перед ним тянулся длинный проход с полками, уже освобожденных под нужды мастерской. Издалека донесся скрип. Это бойцов толкал дверь в соседнее помещение. В узкие окна под потолком пробивались слабые лучи света. «Ну, и что это за новое место?» — пробормотал Дурнев, оборачиваясь к Алексею. «Склад как склад, разве что крыша целая». Громов зашел следом, окинул помещение взглядом, задержался на закопченной стене, где когда-то, судя по всему, был небольшой взрыв. «Лучше, чем ничего», — ответил он. «Тут хотя бы сухо, а с этим», — он указал на разбросанные ящики, — «мы разберемся». Бойцов вернулся к ним. Он вытирал ладони об рукав. «Помещение тут, конечно, не дворец, товарищ инженер, но для нас хватит. Вон там комната, можно под чертежную оборудовать». Дурнев кивнул, присматриваясь. «Сюда станки», — сказал он, показывая в угол. «Там генератор, а здесь поставим стеллажи под детали. Потом по-хозяйски уберемся, и можно работать». Громов шагнул к одной из полок, вытащил из-под груды металлолома скрученную проволоку. Провел пальцами по ее поверхности. Она была покрыта зеленым налетом, но целая. Он осторожно поставил ее обратно. «Начнем с мелочей», — сказал он. «Подготовим места для основного оборудования, а там видно будет. Главное — подключить генератор и проверить провода». «Генератор уже на месте», — вставил Дурнев. «Ждем только вашего разрешения». Громов выглянул из двери в сторону разбитой дороги. Там уже виднелись силуэты бойцов, несущих ящики. «Тогда начнем. Все выгружаем, ставим на место, но аккуратно. У нас нет права на ошибки». Разгрузка шла весь день. Один за другим подъезжали грузовики, из которых люди вытаскивали тяжелые ящики и небольшие контейнеры. Каждый ящик проверяли, записывали номер, ставили на заранее обозначенные места. Генератор расположили в соседнем помещении, оттуда провели толстый кабель в главный зал. «Так, держите ровно», — говорил Дурнев, помогая грузчику поставить ящик с инструментами на стеллаж. «Эх, кончится война, найдем и нашим птичкам мирное применение». Громов стоял в центре помещения, разворачивая сверток со схемами. Он пристально смотрел на бумаги, на которых были начертаны планы нового размещения оборудования. Техник бойцов, разложив детали на столе, внимательно слушал команды. «Поднимите чуть выше. Вот так, стоп, теперь держите», — говорил Громов. «Хорошо, теперь поставьте вон туда». К вечеру помещения начали обретать порядок. Станки стояли вдоль дальней стены, ящики с деталями занимали соседний зал, чертежная комната уже наполнялась бумагами, привезенными в аккуратных тубусах. Бойцы, которые пришли помочь, расселись у входа, потягивая из фляг воду.